Глава 15. Форвард отброшен к югу. К вечеру прояснилось, и берег был хорошо виден между мысом Сеппинга и мысом Кларенса, который тянется сперва к востоку, а затем к югу, соединяясь с землей низким перешейком. При входе в пролив Принца-Регента море было свободно ото льдов, но за портом Леопольда, преграждая путь Форварду на север, лежали непроходимые ледяные поля. Затаив досаду, Гатерас прибег к подрывным зарядам, пытаясь войти в порт Леопольда, куда и прибыл в полдень в воскресенье 27 мая. Якоря были заброшены на крупные айсберги, устойчивые, твердые и прочные, как скалы. Капитан в сопровождении Джонсона, доктора и Дека тотчас же сошел на лед и вскоре был уже на берегу. Дек прыгал от восторга. Впрочем, после признания Гатераса капитаном, собака стала очень ласковой и кроткой, и рычала только на нескольких матросов, которых недолюбливал и сам Гатерас. Бухта оказалась свободной ото льдов, которые частенько заносятся сюда восточными ветрами. Величавая, красивая, волнообразная цепь отвесных гор была окутана снегом. Дом и маяк, построенные Джеймсом Россом, находились еще в сохранности, но запасы продовольствия, по-видимому, были расхищены песцами и медведями, свежие следы которых отпечатались кругом на снегу. Однако и человек приложил руку к этому расхищению, потому что на берегу залива виднелись еще остатки эскимосских хижин. Еле заметные земляные насыпи обозначали места могил, в которых покоились останки 6 матросов с кораблей «Энтерпрайз» и «Инвестигейтор». Звери и люди пощадили их. Доктор не без волнения ступил ногой на почву полярного материка. Трудно представить себе, какие чувства охватывают человека при виде остатков жилищ, палаток, хижин, складов, которые природа так чудесно сохраняет в странах вечной стужи. «Вот», — сказал доктор своим товарищам, — «то место, которое Джеймс Росс назвал станом убежища. Если бы экспедиции Франклина удалось добраться сюда, она была бы спасена. Вот оставленная им машина. Вот печь, установленная им на фундаменте. Возле нее грелся в 1851 году экипаж принца Альберта. Все сохранилось, как было. Можно подумать, будто капитан Кеннеди только вчера оставил этот гостеприимный уголок. Вот шлюпка, в течение нескольких дней служившая убежищем ему и его матросам. Покинув свой корабль, Кеннеди был в полном смысле слова спасен лейтенантом Бело, который отправился на его поиски, несмотря на октябрьскую стужу. «Я лично знал этого храброго и достойного офицера», — сказал Джонсон. В то время как доктор с пылом археолога разыскивал остатки былых зимовок, Гатерас собирал продовольствие и топливо, которое в небольшом количестве было обнаружено в складах. На следующий день все собранное перевезли на бриг. Доктор делал небольшие экскурсии, не слишком удаляясь от корабля, и зарисовывал наиболее интересные виды. Мало-помалу теплело. Снега начали таять. Клоуба не успел составить довольно полную коллекцию полярных птиц. Чаек, альбатросов, нырков, гак, похожих на домашних уток. У них были белые грудь и спинка, сизое брюшко и сизая же головка. Остальное оперение белоснежное с зелеными пятнами. У многих на животе уже был выщипан тот красивый пух, которым самка и самец выстилают свое гнездо. Доктор заметил также больших тюленей, выходивших на лед подышать воздухом. Но ему не удалось застрелить ни одного из них. Во время своих экскурсий Клоубани нашел камень, на котором было вырезано И-1, 1849. Знаки эти свидетельствовали о проходе здесь кораблей «Энтерпрайз» и «Инвестигейтор». Доктор дошел даже до мыса Кларенса, до того самого места, где Джон и Джеймс Росс в 1833 году с таким нетерпением ожидали передвижения льдов. Земля была усеяна костями и черепами животных. Можно было различить следы жилищ эскимосов. Доктор хотел было поставить в порту Леопольда небольшой тур и спрятать под ним документ, где бы сообщалось о проходе Форварда и о цели экспедиции. Но Гатерас решительно этому воспротивился, не желая оставлять за собой следы, которыми мог бы воспользоваться какой-нибудь его соперник. Несмотря на всю основательность своих доводов, доктор вынужден был уступить капитану. Шандон также порицал упрямство Гатераса, потому что в случае катастрофы ни один корабль не мог бы прийти на помощь форварду. Итак, Гатерас не согласился с доводами доктора. Закончив погрузку запасов в понедельник вечером, он решил снова попытаться подняться к северу и проложить путь сквозь ледяной затор. Но после нескольких рискованных попыток был вынужден пойти в пролив Регента. Капитан ни за что не хотел оставаться в порту Леопольда, который хотя в данный момент и был свободен ото льдов, но завтра же мог закрыться вследствие неожиданного передвижения ледяных полей, как это нередко случается в полярных морях, и чего особенно должны остерегаться мореплаватели. Гатерас никому не высказывал своих опасений, хотя они терзали его сердце. Он хотел продвинуться на север, а между тем должен был отступать к югу. Куда же он придет? Неужели он вернется назад в порт Виктории, в заливе Бутия, где сэр Джон Росс зимовал в 1833 году? Но будет ли пролив Бело свободен ото льдов в это время года? И можно ли будет, обогнув остров Сомерсет, подняться на север проливом Пила? А что, если его на несколько лет затрет льдами, подобно его предшественникам, и он истратит понапрасну и свои силы, и запасы продовольствия? Тревожные мысли роились у него в голове. Однако необходимо было принять какое-то решение, и, переменив направление, Гатерас повернул на юг. Пролив Принца Регента почти на всем протяжении от порта Леопольда до залива Аделаиды сохраняет одинаковую ширину. Форвард быстро продвигался среди льдов, более счастливый, чем его предшественники, большинство которых, за исключением брига Фокс, потратили месяц с лишним, чтобы спуститься по проливу, даже в более благоприятное время года. Не имея в своем распоряжении пара, эти корабли подчинялись прихоти непостоянного и нередко встречного ветра. Большинство матросов радовались повороту на юг. Им было не по душе намерение капитана добраться до полюса. Их пугали честолюбивые замыслы Гатераса, всем известная отвага которого не обещала ничего хорошего. Капитан пользовался малейшим случаем, чтобы продвинуться вперед, чего бы это ему ни стоило. Идти вперед в полярных морях — дело хорошее. Но при этом необходимо удерживать завоеванные позиции, а между тем их так легко потерять. Форвард шел на всех парах. Черный дым, клубившийся из его трубы, спиралями обвивался вокруг сверкающих вершин айсбергов. Погода была непостоянная. Резкая стужа то и дело сменялась морозной иглой. Благодаря своей незначительной осадке брик мог идти у самого берега. Гатерас не хотел пропустить вход в пролив Бело, потому что из-за залива Бутия ведет на юг только один проход, недостаточно исследованный судами Фьюри и Гекла. Из этого залива невозможно было бы выбраться, если бы пролив Бело остался незамеченным или оказался закрытым льдами. Вечером форвард находился в виду залива Эльвина, который был опознан по высоким отвесным утесам. Во вторник утром показался залив Бутия, где принц Альберт 10 сентября 1851 года встал на якорь на продолжительную зимовку. Доктор с напряженным вниманием наблюдал берега в подзорную трубу. Отсюда отправлялись в различные стороны все экспедиции, определившие географические очертания острова Сомерсета. Погода стояла ясная, так что можно было разглядеть глубокие лощины, которые со всех сторон врезались в залив. По-видимому, только доктор и Джонсон интересовались этими пустынными странами. Гатерас, вечно сидевший над картой, говорил мало и становился все молчаливее по мере того, как брик продвигался к югу. Часто он поднимался на ют и, скрестив на груди руки, устремив взгляд в пространство, часами наблюдал горизонт. Если он отдавал приказания, то они были кратки и резки. Шандон сохранял ледяное молчание и, мало-помалу, замыкаясь в себе, обращался к Гатерасу только по делу. Джеймс Уолл, всецело преданный Шандону, подражал ему в своем поведении. Остальные выжидали дальнейших событий, готовые использовать их в своих интересах. На бриге не существовало уже ни единства мыслей, ни общности идей, столь необходимых для свершения великих дел, и Гатерасу это было хорошо известно. Днем заметили двух китов, быстро плывших к югу, а также белого медведя, по которому сделали несколько выстрелов, но, видимо, промахнулись. Капитан при создавшихся обстоятельствах дорожил каждым часом, а потому не позволил преследовать зверя. В среду утром брик прошел пролив Принца Регента, за крутым выступом линия западного берега образовывала излом. Взглянув на карту, доктор узнал мыс Сомерсет-Хаус или Фьюри. «Вот место», — сказал он своему приятелю, «где погибло первое английское судно, отправившееся в полярные моря в 1815 году во время третьей экспедиции Пари к полюсу. Фьюри так пострадал ото льдов во время второй зимовки, что экипаж был вынужден бросить судно и возвратился в Англию на сопровождавшем его бриге Гекла». «Из этого видно, как полезно иметь при себе судно-конвоира», — заметил Джонсон. «Об этом следует подумать всякому, кто отправляется в полярные моря. Но капитан Гатерас предпочитает обходиться без спутника». «Вы считаете, что он поступает неблагоразумно?» — спросил доктор. «Ничего я не считаю, доктор. Постойте, видите, вы вон там на берегу шесты, на которых болтаются обрывки полусгнившей палатки». «Да, Джонсон, там Пари выгрузил все свои запасы. И если память мне не изменяет, то крыша построенного им домика состояла из марселя, покрытого снастями судна Фьюри. С 1825 года там, вероятно, все сильно изменилось». «Не слишком, Джонсон. В 1829 году этот жалкий домишко спас жизнь экипажу Джона Росса. В 1851 году, когда принц Альберт послал сюда экспедицию, домик еще существовал. 9 лет тому назад его починил капитан Кеннеди. Интересно было бы побывать в нем, но Гатерас не намерен здесь останавливаться». «Без сомнения, у него на это есть свои основания, доктор. В Англии время — деньги. Но здесь время — жизнь. Один день, один час проволочки могут погубить все предприятие. Пускай капитан поступает, как находит нужным». В четверг 1 июня «Форвард» пересек по диагонали залив Кресуэлла. От мыса Фьюри берег тянулся к северу отвесной стеной скал в 300 футов вышиной. Но к югу он несколько понижался. Иные вершины имели форму усеченного конуса, другие были самых причудливых очертаний. Их острые пики вонзались в небо, прорезая туман. Несколько потеплело и стало пасмурно. Материк скрылся из виду, термометр поднялся до плюс 32 градусов, 0 градусов по Цельсию. То там, то сям над водой мелькали рябчики. Стаи диких гусей тянулись к северу. Матросам пришлось снять часть своей теплой одежды. Влияние лета чувствовалось и в этих арктических странах. К вечеру «Форвард» обогнул мыс Гарри, идя в четверти мили от берега, где была глубина от 10 до 12 морских саженей. Далее он шел вдоль берегов материка до залива Брентфорда. Под этой широтой находится пролив Бело, пролив, о существовании которого Джон Росс даже не подозревал во время своей первой экспедиции. На составленной им карте показана здесь непрерывная линия берегов, малейшие изгибы которых Росс тщательно отметил. Можно предположить, что когда он производил исследование, вход в этот пролив, совершенно закрытый льдами, нельзя было отличить от берега. Пролив Бело был открыт капитаном Кеннеди во время экспедиции, предпринятой им в апреле 1852 года, и назван так по имени лейтенанта Бело в память, как говорит Кеннеди, важных услуг, оказанных нашей экспедиции французским офицерам.